Глава 29. Мы все подскочили, потому что Мария была ранена и еле стояла на ногах. Я подхватил ее и посадил на диван. Алым пламенем проверил состояние источника, и тот оказался истощенным. «Ты где так уработалась?» — воскликнул Свят. Колян набрал воды из-под крана и протянул ей. Мария выдула все без остатка практически залпом. «Господин, я вас искала повсюду». «Знаю, Мария, знаю». Я сел рядом, приобняв ее. Она немного дрожала, источник знобило, как и ее саму. Поэтому я влил немного своей магии, чтобы восполнить запасы и утихомирить хаос, который вырывался из-под контроля. Когда все немного успокоились, а Мария пришла в себя, она поведала нам о своих приключениях. В поисках нашей группы ей пришлось обойти все приграничье, границу, залезть на территорию диких земель и сразиться с кучей разных тварей. Благодаря тьме и хаосу ей удалось выжить даже в самых чудовищных условиях и очень серьезно поднять свой уровень магии. «На верхней границе Витязя», — протянул я. «Вот уж кто даром времени не терял». Парни немного поникли. Я, признаться, тоже. Не из-за Марии. За нее я был как раз рад и даже испытывал гордость. Однако я надеялся, что парни будут примерно на том же уровне. А я уже достигну ступени послушника и смогу заявить о себе на полную катушку. Ну, скоро нам всем предоставится возможность экстренно повысить уровень магии. Ну или сдохнуть, если полчища тварей нас перебьют. Ты очень хорошо поработала, Мария. Я погладил ее волосы, чем вызвал легкую преданную улыбку. Спасибо тебе. Кстати, разве квартира в аренде? Почему ты вернулась сюда? Она похлопала глазками и ответила невинным голосом. Я не часто остаюсь в городе, но ночую здесь, когда есть возможность. А если хозяйка приводит новых арендаторов, я пугаю их из тени, и они съезжают. Не хочу, чтобы кто-то, кроме нас с вами, здесь жил. Теперь глазками похлопал я. Да и парни за компанию. Полтергейст, пугающий жильцов и ночующий тут время от времени. Кажется, я обязан Марии куда большим, чем это предполагалось. Скоро мы вернемся, улыбнулся ей в ответ. Спасибо еще раз. А затем я приступил к раскладу по востоку. Он был самый хреновый из всех. Во-первых, мы были должны всем. И северу, и западу, и югу, и даже собственным подчиненным. Жителям ремесленного района, алхимикам, охотникам, которых, правда, поубавилось. Девчонки тянули все на своих плечах, и это ярмо пора бы уже скинуть. Деньги есть. Половины всего, что мы забрали в хранилище Чернобога, хватит, чтобы разобраться с Арасовыми и компенсировать убытки Медведевым. Однако... Стас крепко взял нас за яйца. Братишка поумнел, судя по всему, и обстоятельно подготовился к противостоянию с Севером. Он поступил довольно просто, расширил влияние своего клана и обезопасил границы новыми территориями, чтобы не дать Арасовым разгуляться. «Вот чертенок!» — хмыкнул Свет. «Догадался, что Аскольд придет за ним, если поглотит нас и Медведевых». «Не зря же ты ему мозги вправлял!» Колян помыл стакан, из которого пила Мария, и поставил на место. Но что-то задел, и с полки полетела тарелка. Тишину раздербанил звон разбитой керамики, мы все замерли, затихли и переглянулись. Какое-то время вновь царила тишина. Но затем из квартиры снизу послышалось приглушенное, но довольно четкое. «Опять?» «Нет, только не это. Не хочу верить, что там проклятые призраки. Зая, мы съезжаем. К черту все это!» Мы снова переглянулись, но теперь едва сдерживали смех. «Ладно», — махнул я. «Давайте отсюда убираться, а то весь дом распугаем». «А какой у нас план?» — спросил Димон. Я ответил не сразу. Задумался. «Для начала вернемся на базу и дадим девчонкам знать, что они в безопасности и могут послать всех в далекое эротическое. Но не сразу. Для начала...» Я взглянул на Марию, отчего она немного приосанилась. «Ты забирала демонические кристаллы у поверженных тварей?» «Конечно», — кивнула она и достала сумку. «Вот». И мы замолчали еще раз. Только теперь от удивления и неприкрытого восхищения. «Парни!» — протянул я, глядя на кучу демонических кристаллов самых разных тварей. «Готовьтесь. Вас ждет довольно непростое испытание». «Чего?» — повернулся Колян. «В смысле?» Выбор был достаточный, чтобы каждому нашелся демон по душе. И что самое главное, по источнику. Так что я отправил парней со всем этим добром к Вицину, а сам вместе с Марией вернулся в офис, где до сих пор девчонки корпели над документами. «Милка, тут дебет с кредитом не сходится». Инга протянула лист с бухгалтерским документом через весь стол. Милана взяла его, прищурилась. «Это не дебет с кредитом, это ты лук от бургера налепила». Она стряхнула пальцем по марку и протянула лист обратно. «Все там нормально». Инга взяла лист, мутным взглядом его осмотрела и тяжело вздохнула. «Спасибо». Тут Регина не выдержала, швырнула стопку документов, рыкнула и вскочила со стула. «Надоело все! Мы постоянно в какой-то жопе и выбраться не можем никак!» «Регин...» Вика пыталась говорить успокаивающим тоном, но это вызвало только больше раздражения. «Что, Регин? Что, Регин? Я уже хочу отправиться за стену и самой там сгинуть ко всем чертям!» Она, громко цокая каблуками по полу, направилась к окну и раскрыла створку, запустив в помещение свежий воздух. А затем высунулась наружу и глубоко вздохнула. «Не нужно этого делать!» Мой голос пронзил тишину, заставив девчонок вздрогнуть. Они не сразу поняли, почудилось ли это им, и начали переглядываться. Однако затем увидели меня, стоящего в дверях. «Саша?» Инга сидела напротив входа, поэтому заметила первой. На вечно отстраненном, спокойном лице замелькал калейдоскоп эмоций от удивления и радости до злости и обиды. «Он самый», — улыбнулся я, заходя в кабинет. «Простите, девчонки, я...» Но тут они сорвались с места, не дав мне договорить, и бросились на шею все вместе. Зажали, стиснули и повиснули на мне, словно на вешалке. Но я был совершенно не против. Некоторое время они молчали, прижимаясь и хныкая мне в грудь. Чувство вины кололо сердце, однако теперь я знал, что все будет в порядке, и поглаживал их не в силах сказать ни единого слова. А вот они этих сил набрались. Закончили хныкать, вытерли потекшую тушь, и началось. «Ты где пропадал? Ты почему не дал знать о себе? Мы волновались, Саша, места себе не находили. А где парни?» Меня так завалили вопросами, что шанс ответить хотя бы на один просто не было. Но, наконец-то, задали последний, самый объемлющий, и уже после него замолчали, глядя на меня требующими глазами. «Что вообще случилось?» Я, наконец-то, со спокойной душой вздохнул и сел на свое кресло за столом. Посмотрел пару бумажек, которые принесла Елена. Там были мелкие бухгалтерские документы Стаса, которые, видимо, девчонки разбирали в качестве дешевой рабочей силы. «Ох, братишка, за помощь я тебе благодарен, но это уже перебор. А как же семейные узы, бескорыстность? Вера в добрые дела, в конце концов. Придется тебя обломать». «Уберите эти башни макулатуры. Чужое вернем, а свое разберем после». «Вернем?» — нахмурилась Инга. «Но как же, а долг, а...» Я сгреб бумаги в сторону, достал свою пространственную сумку, раскрыл и положил на стол. «С долгом проблем не будет. На ближайшее время наши финансовые проблемы решены». Девчонки заглянули внутрь и застыли с раскрытыми ртами. Но тут Регина вдруг опомнилась и помчалась к рации. «Мария же тебя до сих пор ищет. Надо ей отправить сообщение, что...» «Не надо», — прервал я. «Мария сейчас в комнате отдыха, внизу, спит». Ей следовало набраться сил. Я поправил баланс в источнике, но переутомленная нервная система — это все же другое. Она очень хорошо поработала. Все хорошо поработали, даже великолепно. Хотя и слова такого не подобрать, чтобы оно правильно оценило мою команду. Усмехнувшись, я понял, что могу положиться на ребят. Не надо тащить все на себе, не пропадут. Настроение начало налаживаться, в голове прояснялось, а текущие проблемы теперь казались просто очередными препятствиями на пути к очередной цели. Ни больше, ни меньше. Мы разговорились. Девчонки поведали мне, как им пришлось вытягивать средства оттуда, где их, казалось бы, и не было. Помогли Медведевы, жители района, особенно Коваль, который подрядил ремесленников на выручку и опустошил собственные запасы, чтобы сократить убытки. Даже Зыкин поддерживал нас. «Если бы не Мирон, ничего бы не получилось!» — почему-то очень бойко воскликнула Милана. «А где он?» — дошло до меня наконец-то. Апраксин нечасто появлялся в офисе и больше работал, что называется, в поле. Опрашивал, общался, настраивал связи и собирал информацию. Однако сейчас его здесь не было, а на улицах тоже не было видно. Я обошел весь район, чтобы разузнать все обо всех, ни слуху, ни духу. Девчонки почему-то замялись, взглянули на Милану, ведь именно она подняла тему. Ну, Саша, понимаешь?» Милана вздохнула, набираясь смелости. «Я уже понял, что дело пахнет керосином, и приготовился выслушивать хреновые новости. Он сильно нам помог, когда было совсем плохо, но затем решил, что его контракт выполнен, и ушел. Парни мне не докладывали, что видели его в каком-нибудь из районов. Мой взгляд похолодел. Девчонки заметно отреагировали, вроде даже немного испугались, хотя им-то бояться больше нечего и некого. Или они за Мирона беспокоятся?» «Точно. Он нам правда помог», — выступила Регина. «Без него Восток развалился бы». «Точно», — кивнула Вика. «Мы сейчас на плаву благодаря ему». «Все так». Инга скрестила руки, стараясь выглядеть храбро, но смотрела на меня умоляющим взглядом. «Он предатель», — отрезал я. Мои слова заставили девчонок отпрянуть. Милана вздохнула, чуть задрожав. У Регины дернулись губы, но она ничего не сказала. Я же почувствовал, как внутри закипает злость. Это было немного сумбурно и даже нерационально, но пальцы силой сжали подлокотники. Тень, хаос и алое пламя закрутились в узел, будто сейчас произойдет взрыв. Но тут мой гнев осадила Инга. «Саша, он ушел, но помогал нам как мог. А тебя не было полгода, хотя ты обещал вернуться через несколько дней. Не тебе его судить». Теперь заткнулся я. А гнев внутри обрел вполне понятную форму и направленность. Я злился на себя. Я допустил ситуацию, при которой моим людям пришлось страдать и выживать. Я допустил ошибку. И мне ее исправлять. «Где он хоть?» — вздохнул я, потирая переносицу. «К кому ушел?» Напряжение в воздухе немного ослабло, девчонки выдохнули. «К Стасу», — осторожно ответила Милана. «Его сейчас нет в городе. Вроде как уехал договариваться насчет торговых дел». «Понял». Снова повисло молчание. А я обдумывал все, что произошло и должно было произойти. Гнев и злость на самого себя превратились в топливо, которое подталкивало вперед. Злость становилась полезной, продуктивной. Мозги заработали, черт их побери. «Саша, что мы теперь будем делать?» — спросила наконец-то Милана. Я ухмыльнулся, взглянув на нее. «Мы заберем все». «Восток?» — нахмурилась Инга. «Думаю, это будет несложно с такими ресурсами, но вернуть Запад?» «Нет», — я покачал головой. Азарев установил правила, которым я решил следовать. Они казались мне вполне разумными. Но он сам их нарушил. А значит, теперь нет никаких правил. «Мы заберем весь город». Дорогие читатели, второй том завершен. И буду очень благодарен за комментарии и отзывы ко второму тому. Ваша поддержка очень важна. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.